«Заканчиваем!» — крикнул я, вскинув руку. В воздухе пролетела водяная плеть, отбрасывая от меня очередного офицера, и я заморозил время. В ту же секунду наступила идеальная тишина. Мне даже показалось, что я оглох. Люди с перекошенными лицами, висящие в воздухе лоскуты оторванной ткани, ножи и даже ручки. Все застыло, повинуясь моему заклинанию. В наступившей вязкой тишине было слышно наше смешанное дыхание. Я бросил заморозку только перед собой, и ни вояка, ни команда не застыли под моей силой. «Это все?» – тихо спросил Левков. «Я сейчас обновлю заклинание на Соколове, и мы просто выйдем из зала», – сказал я. «Думаю, без моего присутствия люди успокоятся. А почему просто не убить разумника?» – кровожадно улыбнулся Дмитрий. «Потому что мне нужны сведения», – я раздраженно дернул плечом. «Почему он приехал в город? Зачем ему деньги? Как он связан с конфликтом между людьми и магами? Разве что, Святослав, а подойди ко мне». Левков скользнул ко мне. Выглядел он плохо. Темные круги под глазами, бледная кожа, взмокшие волосы. «Сила еще осталась?» – спросил я. «Совсем немного», – печально ответил я. «Что нужно сделать? Как ты понимаешь, маг разума воздействует на людей через взгляд». Я выразительно посмотрел на Святослава. Он на мгновение прищурился и вдруг просветлел лицом. «Хотите, я вырежу ему глаза?» – с надеждой спросил он. «Что? Нет. Просто ослепи его. Кровожадный ты наш. А, легко. Голоса лишить? Не полностью. Он должен иметь возможность говорить. Это я сейчас, это я мигом», – пробормотал Левков, обходя нападавших по широкому кругу, чтобы, не дай святые наместники, хоть кого-то задеть. Святослав поднялся на сцену, подошел к Соколову и внимательно его оглядел. «Владимир Иванович, точно нельзя глаза вырезать?» – снова спросил он. «Святослав», – прорычал я. Левков расстроенно пожал плечами и прикрыл глаза. «Принесите что-нибудь, чем можно связать нашего пленника?» Я обернулся к остальным, и все начали снимать ремни. «Владимир Иванович», – подал голос Левков. «Нет, нельзя вырезать глаза, Свят», – раздраженно сказал я. «Да я не про это. Мне нужно до него дотронуться», – рассмеялся он. «Я проверил уровень магии и аккуратно приготовился. На счет три», – сказал я. «Поставь ладонь, чтобы он тебя не видел». Рука Левкова замерла перед лицом Соколова. «Три», – крикнул я и разморозил разумнику одну голову. «Стви, какого хрена?» – заорал маг. «Я ничего не вижу». Он резко замолчал, начал натужно кашлять. По его щекам текли слезы. Соколов часто моргал. «Что?» – слова в глотке застряли. Вежливо поинтересовался я. «Мой сотрудник ослепил тебя и практически лишил голоса. Так что у тебя есть шанс рассказать мне все. И что потом?» – прохрипел Соколов. «Убьешь меня? Лучше сразу. Чего ждать-то? Все равно я тебе ничего не скажу. Владимир Иванович, никогда не поздно вырезать ему глаза», – бодро сказал Левков, коснувшись виска разумника. «Убери от меня свои лапы. Я Степан Соколов, единственный маг разума. Да вы молиться на меня должны и отдать тебе все наши деньги», — прокомментировал я. «Держи карман шире, свяжите его, пусть полежит, подумает над своим поведением». Пока Сергей с Дмитрием упаковывали разумника, я снова задумчиво оглядел застывшую толпу. Кого-то заморозило в тот момент, когда он кричал, другой, когда заносил ногу над креслом, а третий, вообще, замер в сантиметрах от пола. Интересно, насколько хватит моего заклинания? Остальные сидели возле Игоря, который так и не пришел в себя. Артем легко забросил его на плечо, и мы немедленно вышли из конференц-зала. Напоследок я на всякий случай целиком заморозил Соколова. Едва двери за нашими спинами закрылись, мы смогли перевести дух. Я искренне поблагодарил ребят, что они мне помогли. Вояка задумчиво переводил взгляд то на меня, то на остальных магов, а потом протянул мне руку и сказал: «Мишин Влад Юрьевич». От облегчения я рассмеялся и крепко пожал ее. «А кто будет проверять теорию Владимира Ивановича насчет его присутствия?» — вдруг спросил Сергей. «Огневик, кажется, пострадал сильнее всех, по крайней мере, только у него наливался синим фигнал под глазом, и начисто разорван пиджак. На меня напали официантки», — развел руками он, объясняя свой вид. «А против женщин у меня приемов нет. Пришлось стойко терпеть, пока Свят их не усыпил». Левков стоял с довольным лицом. Я посмотрел на Влада Юрьевича и спросил у него: «Почему вам удалось сопротивляться магии?» «Сам не знаю, но думаю, в этом отчасти виновата моя жена. Она так часто пытается меня в чем-либо убедить, что у меня выработался условный рефлекс пропускать ее словами мимо ушей. Видимо, и здесь было то же самое. Он скупо улыбнулся и продолжил. Ерунда все это, конечно. Думаю, все дело в семейном амулете. У вас были в роду маги? Удивился я. Как-то мне прадед рассказывал, что у его бабки был уникальный дар. Рядом с ней никакое заклинание не работало. Хоть магический светильник, хоть обычное бытовое заклинание. Раньше-то часто таким пользовались, не то что сейчас. За глаза бабку называли ведьмой. После нее остались всяческие безделушки, вроде булавок. Он оттопырил внутренний карман и показал мне блестящую головку. Я ее постоянно ношу, мол, от сглаза хорошо. Может, она помогла. Выпросив разрешение рассмотреть ее поближе, я взял булавку в руки и вдруг ощутил, как магия начинает утекать из моего тела. Прабабка ваша была редкой силы женщина. Я поспешно вернул семейную реликвию Мишину. Вам она сегодня пригодилась. Бросьте, отмахнулся он, вы и ваши ребята изумительно показали себя. Он глянул на закрытые двери конференц-зала и добавил, думаю, нужно сообщить в компетентные органы о случившемся. Да, вы правы, я видел на столе секретаря бумагу и ручку. Посыльного поймаю на улице, скоро вернусь. Постойте, дайте еще раз булавку. Получив желаемое, я приколол ее к Игорю. Тот негромко застонал и открыл глаза. Потом оглядел нас и удивленно спросил, почему у меня голова болит. Все дружно посмотрели на Гаврилова, но наперебой стали рассказывать иные версии событий. Ты упал? Нет, он получил тростью. Он споткнулся. Чушь, его приложила под носом повариха. Нет, его достал тот старикан с тростью. Игорь растерянно смотрел на все и потом перевел вопросительный взгляд на меня. Чувствуешь, что на тебя воздействует магия? Спросил я. Нет, наоборот, она будто вытекает из меня. Что происходит? Убить кого-нибудь есть желание? Нет, мотнул он головой и скривился от боли. Назови фамилию разумника, Соколов. Объясните толком, что происходит. Игорь, он взял тебя под контроль и ты чуть не разнес весь зал, мягко сказал я. Я, весь зал? Он выглядел обескураженно, но в глазах я увидел слабый огонек надежды, словно он не верил в самого себя. Да, весь зал, один ряд прямо в щепки разнесло, восторженно сказал Леонид, который почти всегда молчал. Поэтому пришлось пойти на крайние меры, закончил я. Вырубили меня, понимающе сказал Игорь. Тогда спасибо, не хотел бы я доставить вам неприятности. Все снова посмотрели на Гаврилова. Он подошел к воздушнику и протянул ему руку, помогая встать. Будем считать, что это было боевое крещение, улыбнулся я. А теперь вернем булавку владельцу. Я передал реликвию Мишину и снова поблагодарил его, а потом глянул на двери в конференц-зала. «Влад Юрьевич, у вас не найдется десяток таких вещиц?» «Десяток?» – удивленно спросил Мишин, втыкая булавку обратно. «Да думаю, и пара десятков найдется. Дайте только письмо отправить, внуки быстро привезут необходимое». Отпустив вояку писать записки, мы передали Левкову медальоны, чтобы он немного нас подлатал. Как только он написал око силой, то сразу же посвежел и вдохнул полной грудью. «Ребята», — вдруг сказал Сергей, — «не знаю, как вы, а я безумно хочу помыться. Давайте, как только все это закончится, пойдем в баню. У наших родителей в имении такая есть». «А что?» — одобрительно сказал я. «Хорошая идея. После таких подвигов нам всем обязательно нужно отдохнуть». Не успел сказать, как по коридорам загрохотали многочисленные шаги. Кого нам принесло на этот раз? Переглянувшись, мы быстро выстроились в ряд и замерли, готовые к любой опасности. Из-за угла выскочили служители правопорядка со шпагами наголо. Увидев нас, они остановились, и вперед вышел высокий жилистый мужчина. Гусаренко Алексей Олегович, начальник третьего отдела службы правопорядка. Гаркнул он, вы обвиняетесь в насильственном удержании сотрудника нашей службы. Арестовать их. Глава 18. Барон Герман Гласс не спешил покидать императорский дворец и праздно прохаживался среди суеты, с тонкой улыбкой на губах. Порой к нему подбегал посыльный и вручал пачки конвертов со срочными донесениями, да здоровались проходящие мимо чиновники. Гласс ни с кем не разговаривал, лишь кивал и вскидывал удивленно брови. И совсем никого не волновал вопрос, что здесь делает начальник третьего подразделения особой службы его императорского величества в свой рабочий день. Но при этом все абсолютно точно помнили, что видели его. Заминка вышла, только когда из службы правопорядка пришла информация, что пропал Игорь Дмитриевич Лапин, уехавший в военное управление за опасным преступником. А вот из управления, Наоборот, вестей не было, ни утренней почты, ни служебных записок, даже старшие офицеры не явились с докладами. Поначалу никто не придал этому значения, все продолжали суетиться, бегать за подписями на поклон к разным чиновникам, заполнять бумаги в архивах и составлять срочные приказы, пока в один прекрасный момент не вернулся один из посыльных, долговязый мальчишка, сын одного из охранников, с огромными глазами рассказывал, что в одном известном всем управлении началась война. Это слово моментально разлетелось среди общего шума и достигло ушей секретаря его императорского величества. Артур Иосифович в трех словах и один ударом папки по столу призвал работников канцелярии дворца к тишине и велел привести посыльного в свой кабинет. Там он долго и с особой страстью к деталям допрашивал мальчишку, применяя изощренные орудия пыток, вполне подходящих для столь юного возраста. Отвар и печенье. Когда посыльный успокоился и перестал приглаживать встающие дыбом волосы, то секретарь смог узнать буквально следующее. В военном управлении мальчишку никто не встретил, и Алексей, так звали несчастного посыльного, и тот отправился искать хоть кого-то. И едва он подошел к конференц-залу, то услышал крики, грохот и звуки боя. После чего он забыл про все бумажки и ринулся в сторону императорского дворца с этой новостью. Секретарь строго отчитал Алексея за брошенные бумаги и одновременно похвалил за сообразительность, но из кабинета его не выпустил, приставив к дверям двух охранников. Эти сведения надо было придержать, а еще лучше переговорить с бароном, который все еще находился во дворце. Артур Иосифович вышел в коридор, спросил у дежурного, видел ли он Гласса. Тот кивнул в сторону зимнего сада, и секретарь последовал туда, но ни в саду, ни на террасе и ни в одном из кабинетов барона не было. «Уехал», — подумал Артур Иосифович и пошел с докладом к его императорскому величеству, после чего началась еще большая суматоха. Отряд лучших императорских бойцов был выслан на подмогу в военное управление. С ними поехал и Лазарев Петр Петрович, желающий лично убедиться, что никто не пострадал, и обещавший сразу же вернуться и доложить обо всем императору лично. До этого всего не было дела лишь одной уборщицы. Она заступила на смену поздно вечером, когда уже все разошлись, и даже не слышала о том, что случилось днем. Она внимательно обошла все кабинеты, вымыла пол и собрала мусор, и удивилась только один раз, когда нашла целую корзину нераспечатанных писем. Каждая из них была адресована начальнику третьего подразделения особой службы его императорского величества барону Герману Глассу. Впрочем, почему все эти послания были в мусорке, ее не интересовало. Уборщица собрала все в огромный пакет и вынесла на помойку, чтобы через несколько часов все вывезли за город и сожгли вместе со всеми остальными документами. «И за что вы собираетесь арестовывать сотрудников особого отдела военного управления?» — спокойно спросил я, глядя на ощетинившихся саблями людей в форме службы правопорядка. «За насильственное удержание нашего сотрудника», — уже менее уверенно сказал Алексей Олегович, осознав, кто перед ним стоит. На его лице отобразилась нешуточная борьба, и я прекрасно понимал Гусаренко. Перед ним стояли 8 молодых офицеров, в мятых и порванных костюмах. Да уж, не самые лучшие впечатления мы произвели. За его спиной растерянно переминались остальные, но шпаги убирать не торопились. «Боюсь, я даже не знаю, о ком вы говорите», — ответил я. «Напомните, как его зовут?» «Лапин Игорь Дмитриевич», — торопливо сказал Гусаренко. «Он приехал за Соколовым Степаном Николаевичем. При упоминании имени разумника мы напряглись, но сотрудники правопорядка не двинулись с места. Значит, это не очередная подлость от Соколова». «Когда это было?» — спросил я. «Сегодня рано утром». Алексей Олегович наклонил голову и заинтересованно глянул на двери позади нас. «Он там, вы там его держите?» Его люди сразу напряглись, готовые в любой момент броситься в бой. «Это помещение в настоящее время оцеплено до приезда уполномоченных лиц», — жестко сказал я, прикидывая, хватит ли у меня сил заморозить всех служителей правопорядка. «Что, оцеплено?» — подозрительно прищурился Гусаренко. «Кто отдал такое распоряжение?» «Я». «А кто вы?» «Я уж думал, не спросит олух. Начальник особого отдела, его высочество князь Герман Владимир Иванович», — грохнуло позади сотрудников правопорядка. От этого они невольно вздрогнули и расступились. «Алексей Олегович», — Мишин прошел сквозь служителей и остановился возле Гусаренко. «Что тут происходит? Почему вы собираетесь арестовывать сотрудников соседнего ведомства?» «Влад Юрьевич, не ожидал вас здесь увидеть», — голос начальник стал очень вежливым, а сам он даже выпрямился. Да мы и не собирались арестовывать. Приехали только выяснить, кто насильно удерживает Лапина Игоря Дмитриевича. Лапин, поморщился Мишин и обернулся ко мне. В зале я его не видел. Как он хоть выглядит? Спросил я. Крепкий старикан, с суровым нравом. Нет, такого не встречали. Мы по зданию человек 10 повязали, но так и не дошли до второго этажа и тюремных камер. Может быть, он еще там. Мишин внимательно меня выслушал и глянул на застывшего Гусаренко. Чего стоите? Вперед. Сами слышали, второй этаж и тюрьма. Бегом марш, рявкнул Влад Юрьевич, и Гусаренко невольно потупился, кивая своим сотрудникам. Через полминуты их шаги стихли где-то в районе лестницы. Я уважительно посмотрел на Мишина и вдруг подумал, что даже не знаю его должности. Впрочем, это недоразумение мы быстро разрешили. Поймав мой ошарашенный взгляд, Мишин усмехнулся и сказал: «Вы меня не узнали?» «Да, я второй министр военной палаты. Заехал поболтать со своим другом, начальником всего этого». Он обвел взглядом коридор и договаривать не стал. «Министр», моргнул Дмитрий и быстро выпалил. «Господин министр, приглашаю вас в семейный банный комплекс князей Уколовых для проведения мероприятий, направленных на общее оздоровление и поднятие морального духа. А почему бы и нет?» Рассмеялся Влад Юрьевич, глядя, как Сергей ткнул локтем брата. «Что ж я, с боевыми товарищами и хорошего веника не разделю. В этот момент я понял, что у меня появились хорошие связи с высоким начальством. Пока служители правопорядка обыскивали другие этажи, мы подперли двери в конференц-зал тяжелым диваном и вышли в главный холл. И как раз вовремя, потому что главные двери военного управления вздрогнули от неожиданной атаки снаружи. Я уже устал удивляться, честное слово, и кто к нам в гости пожаловал на этот раз?» Проворчал Мишин и резко дернул замок и сразу же отскочил. В то же мгновение по двери прилетел новый удар, и они распахнулись, с грохотом влетев в стены. От этого одна створка съехала на бок и уныло повисла на нижней петле. Внутрь управления ввалился здоровенный мужик в форме охранника императорского дворца. Он, ни секунды не размышляя, вскочил на ноги и принял боевую стойку. Но ни Мишина, ни меня на испуг не взять. Мы с ним спокойно смотрели на это представление и ждали, когда нам поведают причину столь неуважительного обращения с имуществом военных. Впрочем, охранник быстро сообразил, кто перед ним, и вытянулся по струнке. «Ваше превосходительство, 7-й отряд императорской охраны для обеспечения порядка в военном управлении прибыл», — гаркнул он. «Молодцы», — кивнул Влад Юрьевич. «Вольно». Охранник обернулся, позади него на улице стояли остальные. Увидев, что все в порядке, они ощутимо расслабились. Но уже через секунду начали перестраиваться, чтобы пропустить вперед еще одного человека. И я с удивлением увидел, как к нам идет сам Лазарев, советник императора. «Петр Петрович», — поприветствовал его Мишин. «Какими судьбами? На помощь, конечно», — без тени улыбки ответил императорский советник, протянув ему руку. «Во дворце изрядная суматоха. Пришли новости, что здесь удерживают сотрудника службы правопорядка и ведутся какие-то боевые действия. Он заметил меня и помятых ребят позади меня. Вижу, что вы познакомились с начальником особого отдела». «Прекрасно, не меня это на», — сказал он и снова обернулся к Владу Юрьевичу. «Так что у вас случилось?» Мишин подошел к Лазареву, и они пошли по коридору, о чем-то тихо переговариваясь. А у меня за спиной появился Левков. «Как думаете, они за или против нас?» Тихо спросил он. «Если бы я знал, Святослав, но на нашей стороне министр. Может быть, и повезет. Остальных проверил, есть еще ранения, судя по общему спектру организмов. Сильная усталость, мелкие царапины и синяки. У Игоря шишка на голове, у Гаврилова вывих, но я уже вправил. А мы хорошо отделались. Да, смею предположить, что маги более эффективны в бою против толпы со швабрами, тростями и даже половниками», — улыбнулся он. «Между прочим, швабра была весьма опасной в руках той уборщицы». Усмехнулся я и обернулся к ребятам. «Вы как, бойцы?» Они загудели, показывая, что они бодры и полны сил. Хотя по их бледным лицам такого сказать было нельзя. «Давайте присядем и подождем, пока высокое руководство нагуляется. В ногах правды нет». Со всего коридора ребята натаскали стулья, в том числе и для Лазарева с Мишиным. Я глянул на это и попросил еще один для Гусаренко. «Если откажется, не беда, а уважение проявить стоит». Пусть он и крепко опростоволосился. Кстати, а вот и он сам. Алексей Олегович поднимался из подвала вместе с крепким пожилым мужчиной, который ругался, на чем свет стоит. «Лапин», — догадался я. «Подъем», — скомандовал я. «Будьте готовы к любой ситуации». Мои ребята вскочили и встали за моей спиной широким полукругом. «Добрый день», — я вежливо поклонился. «Начальник особого отдела Владимир Иванович Эгерман». Лапин, услышав мое имя, сразу напрягся, и на меня уставилась пара злобных глаз. «Так вот, кто запретил выдавать преступника?» — прорычал он. «Этот преступник — опасный маг разума, и практически захватил управление. Да мне все равно, кто он. Он участник многочисленных дел об обмане честных предпринимателей. Для меня он обыкновенный мошенник. Почему вы не хотите его выдавать?» — вдруг спросил Гусаренко, придерживая разбушевавшегося коллегу. «Потому что он маг, он не просто маг, он маг разума», — я склонил голову к плечу. «Он буквально проникает в голову собеседника и может приказать ему делать что угодно». «Чушь», — взвился Лапин. «А давайте проверим», — пожал я плечами и спросил его. «Как, говорите, фамилия преступника?» «Степан Николаевич Соколов», — рявкнул Лапин и вдруг переменился в лице и ткнул в меня мясистым пальцем. «Эгерман. Убить Эгермана». Резкое изменение в поведении коллеги испугало Гусаренко, а от вопля он даже отпрыгнул, машинально опустив руку на эфес шпаги. Я же устало качнул головой и тихо сказал: «Левков, сделай одолжение». Через мгновение я уже ловил падающего Лапина, а остальные подтаскивали стул. «Что вы с ним сделали?» — закричал Гусаренко, сильно покраснев. «Алексей Олегович, вы хотите, чтобы я его ударил? Он просто спит. К сожалению, маг разума поставил в головы всех сотрудников управления всего одну задачу – убить меня. Но срабатывает она, если произнести его фамилию в моем присутствии». Гусаренко озадаченно почесал затылок и побледнел. «Никогда такого не видел. Так он тоже маг?» Он перевел взгляд на Святослава. «Все они маги. И я тоже», – пожал я плечами. «То есть из-за вас тут вся эта свалка?» «Неожиданное логическое заключение», – подумал я. «Давайте дождемся министра с советником и все обсудим в спокойной обстановке», — предложил я. «Садитесь. Советник здесь», — казалось, сильнее побледнеть невозможно, но Гусаренко справился. «Как видите, пропажа вашего сотрудника никого не оставила равнодушным». Алексей Олегович кивнул, но ничего не ответил. Ребята тихо о чем-то переговаривались, а я терпеливо ждал, когда вернутся Мишин с Лазаревым. Императорский отряд мялся в холле, поглядывая на нас с завистью. Я кивнул Уколовым, и они притащили откуда-то лавочки. Однако бравые ребята развели руками, мол, без приказа руководства не положено. Но взгляды их потеплели. «Думаю, нужно будет из столовой принести чайники с отваром. Но только как станет понятно, что грозовые тучи над управлением рассеялись». Наконец, появились Мишин с Лазаревым. Влад Юрьевич подошел к нам, глянул на спящего Лапина и обернулся ко мне. «Он тоже?» — коротко спросил он. Я кивнул. Мишин перевел взгляд на Левкова и одобрительно качнул головой. «Вот так и получилось, Петр Петрович», — сказал он, обращаясь к советнику. «Владимир Иванович доблестно защищались от марионеток разумника. Сам он ослепленный связан». «Занятно», — потянул Лазарев и поманил меня взглядом. «Пройдемся». Это не было вопросом, и я поднялся. «Влад Юрьевич, вы можете помочь Лапину?» «Помогу, не вопрос». Он снова выдернул булавку и приколол ее на мундир Игоря Дмитриевича под ошалелый взгляд Гусаренко. А мы отправились с Лазаревым дальше по коридору. Прежде чем мы начали говорить, Петр Петрович провел меня в кабинет Гласса и сел на его место. По его лицу невозможно было понять, что он задумал и в каком настроении. Но я отчего-то казалось, что он весьма и весьма доволен. «Я уже слышал версию непосредственного участника конфликта в зале», — начал Лазарев, — «и мне все ясно. И тем не менее у меня вопрос: что вы собираетесь делать дальше? Снять заклинание, привести управление в порядок, продолжить набирать магов в свой отдел?» «Не задумываясь», — ответил я. «А Соколов? От него нужна только информация. Он замешан в финансовых махинациях. Как с этим поступить?» — продолжал допрос Лазарев. «Текущее законодательство не предусматривает расторжение финансовых или иных сделок из-за магического вмешательства одной из сторон. Хорошо, что я уже успел это выяснить после посещения Зурова». Лазарев поморщился. И это было первым искренним проявлением эмоций за весь разговор. «Да, вы правы. Маги всегда стояли вне государственных правил, но это не значит, что на них нету правы». Он прищурился и внимательно на меня смотрел. Меня вдруг окунуло в воспоминания. Почти точно так же вел себя Глаз, когда предлагал мне должность, и внутренне усмехнулся этому сравнению. «Маги, возможно, скоро станут весомым звеном в структуре города», — сказал Лазарев. «Однако кадровый резерв ограничен. Нет ни свода законов, как вы правильно сказали, ни ответственных лиц, только ваш отдел». Я внутренне напрягся, уже понимая, что он мне хочет предложить. «А как же барон?» — спросил я. «А вы разве не знаете?» Барон спешно оставил свою должность. Буквально сегодня он глянул на часы, пару часов назад, и отбыл за пределы города. Глава 19. В первое мгновение я опешил. Как это Глаз уволился? Как это уехал? В голове не укладывалось. Мы же с ним буквально утром разговаривали. Да, вел он себя немного странно и непривычно, но тогда почему не предупредил? Мои чувства отразились на моем лице, и Лазарев снисходительно на меня посмотрел. Вы знаете, меня это тоже весьма удивило. Однако барон имел на такое полное право, и я ему не препятствовал. В памяти всплывали все слова Гласса о том, как он видит будущее магов, как долго он шел к этому, и после такого взять и уйти, нет, тут что-то не то. Может, провинился перед императором, Владимир Иванович, понимаю ваше замешательство, наклонил голову Лазарев. Военное управление долго еще не оправится от потери такого выдающегося человека. Он многое делал для поддержания порядка и помощи магам. Все считали его прекрасным человеком. Почему его слова больше подходят для надгробной речи? И тем не менее сейчас остались только вы, начальник особого отдела, гордость управления, скупо улыбнулся Лазарев. Мне, как советнику императора, важно, чтобы работа продолжалась и дальше, как это делал барон. Он замолчал, но я отлично понимал, к чему он ведет. Вот только надо ли оно мне сейчас? Поэтому я посовещался с его императорским величеством Аркадием Семеновичем и предложил ему нового кандидата на должность барона. Его холодные глаза уставились на меня, и я вежливо ждал, пока он продолжит. День был очень длинным, я вымотан до предела, не хотелось тешить себя предположениями. Пусть скажет сам, что ему от меня нужно. Вас. Мои брови все-таки дрогнули и полезли наверх. Петр Петрович, я не ослышался, вы предлагаете мне должность барона? На всякий случай переспросил. Схватываете на лету, то ли похвалил, то ли шпилькой ткнул. Для меня это огромная честь, выдавил я из себя. Обязуюсь оправдать доверие. Стремительный карьерный рост, расположение советника на фоне обострившегося конфликта между людьми и магами. Все выглядело безумно подозрительно, хоть и приятно. Вы обладаете всеми навыками, которые необходимы на такой должности. Решительны, сообразительны, ответственны. Нам нужны такие люди. Он взял карандаш, покрутил его в пальцах и аккуратно подвинул тупым концом лежащие папки на столе. Через неделю, когда будете на приеме во дворце, все документы будут подготовлены. Если, конечно, не передумаете, добавил Лазарев. Полный список ваших новых обязанностей вам доставит сюда. Он обвел глазами кабинет, едва заметно поморщился. Этот кабинет вполне подойдет для вас. С этими словами он встал, за ним поднял и я. Внутри меня бушевал целый ураган эмоций, но я старался ничем их не выдать. А моя команда? Спросил я. А что ваша команда? Они так и останутся вашими. Сплоченный коллектив. Ты только остальных не увольняйте. Уголком губ улыбнулся Лазарев. У барона под крылом был большой штат. Хотите, меняйте их местами, набирайте новых. Но увольнение, только через мою резолюцию. Я кивнул, и мы вышли из кабинета. Как только привезут реликвии из поместья Мишина, вдруг сказал он, снимите, пожалуйста, заклинание со всех людей. Это будет прекрасным началом вашей карьеры. Что делать с Соколовым, решайте сами, но не забывайте о его махинациях. Всего хорошего. И, собрав отряд, Лазарев отбыл в императорский дворец, а я вернулся к остальным. Я воспользовался паузой и нашел мальчишку посыльного, отправив его со срочным поручением к Лерчику, а уже потом подошел к остальным. Мои сразу вытянулись, а люди Гусаренко, наоборот, приуныли. Они прекрасно понимали, что расклад сейчас не в пользу их руководителя, и могли только догадываться по моему хмурому лицу, какие неприятности его могут ожидать. Но я не спешил. «А где Уколовы?» — спросил я, оглядев сидящих в коридоре людей. «Они за отваром пошли», — откликнулся Артем с улыбкой. «Сказали, что варят его в самой большой кастрюле и приволокут сюда. Я понимаю, что все сейчас взбудоражены», — устало начал я. «Но почему бы нам самим не пойти в столовую и не сесть за нормальные столы? Там и места должно быть больше, и удобнее будет». Я обернулся к Гусаренко. «Алексей Олегович, «Вы не хотите с коллегами к нам присоединиться, отчего бы и нет?» С толикой удивления ответил он. Мишин неодобрительно кивнул и отвел меня в сторону. «Владимир Иванович, вы же понимаете, что он превысил свои полномочия и грозил арестом служащему другого ведомства. Повезет, если его просто уволят. Не мучайте его намеками дружбы. Влад Юрьевич, какие намеки? Я не желаю ему зла. Да и посмотрите на нас, я показал на порванный рукав, на кого мы похожи. Ценю вашу доброту, но он и служитель правопорядка, и отвечать будет за свое поведение перед своим руководством. Спасибо, что предупредили, Влад Юрьевич. Присоединитесь к нашему пиршеству», — улыбнулся я. Мишин кивнул. Через пару минут мы уже входили в столовую, где вовсю орудовали уколовы. Они и вправду нашли самую большую кастрюлю, намешали в ней десяток разных фруктов и специй. Только вот все это они делали прямо на столе, разогревая отвар магией. Люди Гусаренко быстро организовали чашки, тарелки и даже нашли какие-то печенюшки. А еще они старались делать вид, что не замечают, что именно делают братья-огневики. Чуть погодя я подошел к Гусаренко и протянул ему свою карточку. «Я ценю ваши качества, как служителя правопорядка. Знаете это, вы бы поговорили с вашими людьми, а то они волком смотрят на моих магов. Мне здесь конфликты не нужны». Алексей Олегович удивленно глянул на меня, а затем с серьезным лицом кивнул. Я не испытывал к нему никаких негативных эмоций, он исполнял свою работу, силу не применял, на рожон не лез, да и соображает быстро. Мы с ним нет-нет, да поглядывали друг на друга. Он с попытками оценить угрозу, исходящую от меня, а я с любопытством. Лапин все продолжал гневно сверкать глазами, но никаких попыток убить меня не предпринимал. Он уже вспомнил, что с ним было, и не испытывал никаких угрызений совести по этому поводу. Гусаренко обошел своих коллег и сказал каждому несколько слов. В ответ они кивали, готовые исполнить приказ своего начальника. Но так или иначе, мы спокойно выпили отвар, и наступило время для серьезного разговора. Я, Мишин и Гусаренко заняли отдельный кабинет и сели друг напротив друга. Никто не спешил начать разговор первым. Наконец, Влад Юрьевич отставил свою чашку и глянул на меня. «Владимир Иванович, что дальше собираетесь делать? Мне важно узнать, что двигало Соколовым. Затем нужно снять его заклинание с людей и выдать им официальную версию произошедшего. Люди будут говорить о случившемся, и никаких лишних слухов нам не нужно. Вы хотите сделать из себя героев?» — усмехнулся Мишин. «Из магов. Нам пора уже очистить лишнюю грязь с репутацией. Да, все вышло не идеально, но мы всегда готовы оказать помощь. Это исправит отношения людей, да и сами маги охотнее пойдут к нам». Кадровый голод не миновал военное управление, и тем более, особый отдел. «А как же финансовые махинации Соколова?» – задал вопрос Гусаренко. «Такое нельзя оставлять без наказания. К сожалению, Алексей Олегович, мы не можем просто сказать, что сделки недействительны», – пожал я плечами. «Законы края не предусматривают участие магов в сделках, да и представьте, какой крик поднимется, если мы сделаем показательный суд. Сколько еще придет недовольных с жалобами, что их тоже обманули. Придется проверять на магические способности огромное количество людей. Здесь нужно действовать тоньше. Сначала узнаем, для чего Соколову деньги. Если это для личного пользования, то могу предложить арестовать счета и выплатить процент пострадавшим, негласно. А если для всего магического сообщества, которое решило таким образом захватить наши ресурсы?» – спросил Мишин. «У меня такой же вопрос», – добавил Гусаренко. «Тогда это будет сговор группы лиц или вообще агрессия в адрес империи. Практически война. В документах везде значится Соколов. Правильно?» Я перевел взгляд на Алексея Олеговича, и тот кивнул. «О других магах мы не знаем. Тем более, Соколов сказал, что других разумников нет. Так что я делаю ставку на личное обогащение. Как вы собираетесь узнавать у него информацию?» Влад Юрьевич выглядел задумчиво. «Пытки, допрос, думаю, ему нужно время. Он сейчас слеп, связан, унижен. Первый порыв злости он выплеснул. Теперь нужно мягко довести его до состояния отчаяния. А вы жестокий», — одобрительно обронил Мишин. «Но вам лучше не появляться перед ним. Используем мою булавку, а допрос будут вести люди». «По поводу булавки, есть у меня идея», — сказал я. «Я заинтересован», — кивнул он. Гусаренко переводил взгляд с Мишина на меня и обратно. «А мне-то что делать?» – тихо спросил он. «Собирайте дознавателей», – ответил я. «Из здания я Соколова не выпущу, но тюремный блок полностью ваш. Список вопросов я подготовлю». Алексей Олегович вопросительно посмотрел на Мишина, и тот кивнул. «Будет исполнено, Владимир Иванович», — сказал он, помолчал и добавил. «А еще я бы хотел извиниться за возникшее недоразумение, когда я с отрядом сюда приехал». Я улыбнулся и протянул ему руку. «Будем считать, что мы не поняли друг друга и хорошо, что разобрались с этим». Раздался легкий стук в дверь. «Войдите», — громко сказал Мишин. В проеме появилась голова Коровина. «Владимир Иванович, там вас спрашивают. Какой-то шумный мужчина со свертком. Задержать? Нет, все в порядке, пусть подождет», — ответил я и перевел взгляд на Влада Юрьевича. «Кажется, подмога прибыла. Мы оставили чашки на столе, и все втроем вышли из кабинета. Я был уверен, что в управление примчался Лерчик. Главное, чтобы он не забыл принести то, что я просил. Князь!» — крикнул он, выглядывая из-за спин моих ребят. «Срочная доставка! Пропустите его!» — с улыбкой сказал я. Лерчик, не дожидаясь, когда маги расступятся, проскользнул мимо них с объемным свертком. «Что это?» — спросил Мишин. «Мой посох!» — пожал я плечами. «Не подскажете, когда привезут еще булавки?» Влад Юрьевич глянул на часы, но это уже было не нужно. Мы услышали, как к зданию подъехала большая карета. А вот, собственно, и они. На улицу спрыгнул рослый молодой человек, очень похожий на Мишина. Сын, скорее всего. В руках у него была небольшая коробка. «Это оно?» – спросил я и обернулся на магов. Быстро отошли. Моя команда, не моргнув глазом, отступила к дальней стене. Они еще не поняли, почему я дал такую команду, но вопросов не задавали. Мишин тепло улыбнулся и повернулся к нам. «Рад вам представить моего старшего сына, Сергея», — сказал он. Вошедший кивнул нам и передал отцу коробку. «Все, что нашли», — сказал он и оглядел нас. «Доброго вечера, господа. Прошу меня извинить, должен откланяться, дела не ждут». И сразу же вернулся в карету. Я не стал забирать коробку у Влада Юрьевича, не хватало, чтобы артефакты вытянули из меня последние крупицы магии. «Что дальше делать?» – спросил Мишин. «В конференц-зал?» Но я покачал головой. «Мне нужно оценить количество силы в посылке. Иначе эти булавки могут снять заклятие не только с людей, но и с Соколова. Хотя, действуем осторожно. Выводим людей из зала по одному. Проверяем булавки. Мое заклинание рассеется, сразу же, как вы коснетесь человека. Как только мы убедимся, что никто не пострадал, то переходим к главному блюду». Гусаренко кивнул и начал распределять людей, а мои продолжали стоять в стороне, явно недовольные, что они не будут участвовать. Ко мне подошел Лерчик, так и не выпустивший сверток из рук. «Князь, что происходит?» – тихо спросил он. «Бардак, форменный бардак. Соколов захватил управление, подчинил людей, с трудом отбились. А посох тебе зачем? Уже ж все закончилось. Нужно проверить одну версию». Я попросил его взять пару артефактов из коробки и положить их рядом с посохом. Сам трогать я их не собирался. Все же неприятно, как сила буквально утекает сквозь пальцы. Если Лука Кузьмич прав, то Око должны перенять силу булавок. Если это получится, то можно будет заряжать и другие сферы. Только вот тогда получится оружие против магов, а рассказывать всем об этом мне бы не хотелось. «Как у вас тут интересно?» – восхитился Лерчик, выполняя мои указания. «Да безумие», — хмыкнул я. До зубного скрежета хотелось взять в руки свой посох и взбодриться от прилива магии, но я держался. Утешал себя мыслями о хорошем отдыхе в бане у Коловых. Через час стало понятно, что семейные реликвии имеют свойство быстро разряжаться. Их всех хватило лишь на 1-2 человека, но это меня не удивило. Мишин носил свою постоянно, и она, скорее всего, питалась от постоянных контактов с магами. А те, что лежали дома, просто теряли свой заряд. Пришлось активно подключить Лерчика с посохом. К слову, последний уже перенял частично свойства булавок, и его тяжелая аура чувствовалась даже на расстоянии метра. Лерчик, не выпуская из рук палку, ходил между рядами в сопровождении людей Гусаренко. Едва он подходил к очередному замороженному, тот вздрагивал и ошалело хлопал глазами. Его тут же выводили из зала к остальным. Мы решили организовать полевой госпиталь в столовой. Туда я отправил магов. Они носились среди бывших пленников, раздавая отвары и рассказывая правильную версию событий. Левков старался незаметно лечить их, маскируя заклинаниями обычным осмотром. Как мы решили, что не нужно скрывать участие Соколова, лишь опустили подробности самой драки. Мол, да, воздействовали на разум, устроили переполох, но всех спасли. В роли спасателей выступали сотрудники службы правопорядка и особого отдела. Я решил добавить это в историю, чтобы хоть немного уберечь Гусаренко от позора. Мишин, выслушав историю, кивнул. Думаю, в отчет императора все равно попадет реальная версия событий. Также Влад Юрьевич обещал подготовить информацию для газет. Я был ему весьма за это благодарен. Последними, с кого мы снимали заклинания, стали запертые в своих кабинетах люди. Сложнее всего пришлось со Светланой. Пришлось приколоть на нее булавку и быстро выскакивать из кабинета. Иначе получилось бы неприлично. Девушка, прикрытая одной лишь скатертью наедине с мужчиной. А вот от врачихи Лерчику чуть не прилетело по голове. Она почему-то не сразу пришла в себя, а смутными глазами бросилась на первого, кого увидела. И худой Субботин едва не отбыл к праотцам, когда Анна Санна махнула своим пудовым кулаком. Возились до сумерек. Гусаренко вызвал подмогу. Я составлял список вопросов для Соколова. Служители правопорядка убирали обломки мебели из конференц-зала. Работа нашлась всем. Даже Мишин время от времени находил минуту переговорить со знакомыми из управления. В последний момент дело дошло до самого Соколова. Посох и булавки убрали от него подальше. Левков обновил заклинание ослепления, а я вышел из зала. Как мне потом рассказал Лерчик, что разумник уже не был так зол, как я описывал, ревел, как ребенок и умолял вернуть ему зрение. Не слушая его жалобы, Соколова отвели в подвал, где организовали допросную. Для дополнительной безопасности сотрудников, возле входа в тюрьму оставили двух охранников с парой булавок. Если даже кому-то Соколов и успеет заморочить голову, дальше этих ребят никто пройти с заклинанием в голове не сможет. Допрос длился ужасно долго. Я ходил из угла в угол, так и не находя себе места. Заглянул в свой будущий кабинет, хотел посмотреть бумаги барона, но никак не мог сосредоточиться на строчках. Лерчик решил никуда не уходить и болтался по управлению, болтая со всеми. Маги нашли общий язык с сотрудниками правопорядка и уже вовсю чесали языками, попивая отвар. Когда мое терпение подошло к концу, я был готов посылать Лерчика узнать, что происходит в подвале, но он уговорил подождать еще. Так прошел еще час. Одна радость, посох был рядом со мной в кабинете, и я время от времени закидывал в сферы крупицы силы, чтобы проверить, остались ли в нем свойства булавок. Но дело шло медленно. Наконец, на исходе четвертого часа допроса ко мне заглянул Гусаренко и устало присел на стул. «Рассказывайте, что вы смогли узнать», – потребовал я. Глава 20. Уловив мой замысел с допросом, Гусаренко вызвал в управление одного из лучших дознавателей, Павла Андреевича Левина. На первый взгляд он производил отталкивающее впечатление. Возможно, дело было в неопрятном шраме, идущем от губ почти до самого уха. Или же в том, что Павел Андреевич был невероятно худ и высок. Он больше напоминал высохший скелет, чем живого человека. Однако стоило ему открыть рот, то мы все недоуменно застыли. Низкий, вкрадчивый голос мягко окутывал собеседника, отчего казалось, что душу закутали в теплое одеяло. Оправившись от первого шока, я одобрительно кивнул Гусаренко. Для допроса слепого пленника Левин был лучшим выбором. Алексей Олегович сразу же просиял. И вот сейчас, сидя в бывшем кабинете Гласса, я внимательно слушал историю Соколова. Она оказалась очень простой и по-своему трагичной. Началось все несколько лет назад, когда Степан после сильнейшей простуды вдруг осознал, что у него появились магические способности. Здесь можно сказать, что природа подшутила над стеснительным парнем, которому достался дар убеждения. Это стало для него ударом. Соколову казалось, что его прокляли. К тому же он не мог никому открыться. Родителей он не знал, а вокруг только чопорные воспитатели, твердящие о том, что маги – страшные люди. Хуже всего было то, что Степан забыл свое прошлое. Он никак не мог вспомнить, как учился в школе, как оказался в этом приюте. Все пришлось изучать заново. Это вызвало всплеск жестоких шуток и выстроило стену непонимания между ним и бывшими товарищами. На природном упрямстве Соколов начал учиться работать со способностью. Но для этого ему нужно было разговаривать, глядя людям в глаза. Это давалось нелегко забитому и скованному ребенку. Переломным моментом в изучении собственных сил стала очередная попытка воздействовать на знакомого по классу. Это произошло на заднем дворе, где ребята проводили время между уроками. Как только все поняли, что пытался сделать начинающий маг, его хорошенько избили, сопровождая каждый пинок гневными криками. От обиды и боли, злость вспыхнула яркой звездой, и магия выплеснулась со всей силой, на которую был способен Степан. Заклинание подчинения одним махом накрыло всю компанию. Противники остолбенели и ждали приказаний, не сразу разобравшись, что произошло, и все, еще пылая яростью, Степан выплюнул в сердцах: «Желаю вам утопиться». Семеро учеников послушно отправились искать ближайший водоем для исполнения приказа разумника. По счастливой случайности их выбор пал на ближайший бассейн, где преподавателем был водник. Успев спасти невольные жертвы, он поспешно отправил срочное донесение в Академию магов. За перепуганным Степаном приехала целая комиссия. Мальчика забрали и начали учить, обещая великую карьеру магистра магии. Но детские обиды так и не стерлись из памяти Соколова, и он снова и снова пробовал подчинить себе окружающих. Неудачные попытки сменялись удачными. Степан отыгрывался за все унижения в обычной школе, порой едва-едва не переходя грань дозволенного. Его шалости вызывали беспокойство некоторых преподавателей академии, но в целом все равно находились те, кто его поддерживал и раз за разом говорил про величие и могущество. К этому добавились слухи, то отец Соколова был весьма уважаемым магом, только вот его давно никто не видел и точно не мог назвать его имя. Со временем вокруг Степана собралась компания таких же разочарованных детей, жаждущих силы и власти. И несмотря на все усилия и тренировки, Соколова все равно сторонились, зная о его способностях. Кому понравится маг разума под боком? Даже его приспешники порой отводили взгляды. Повзрослев, магу разума стало тесно в стенах академии. Его душа просилась на свободу. Туда, кто не знает о его способностях, туда, где он может вдохнуть полной грудью. Но жесткие и глупые правила запрещали всякий выход к обычным людям. Степан терпел около года, взращивал свою ненависть к строгим порядкам и занудным учителям. Никто не мог понять желание разумника выехать за пределы уютного и безопасного учебного заведения, где стоят охранные чары. Ведь люди опасны, жестоки, несправедливы. Могло ли это остановить Соколова? Нет. Наоборот, желание развернуться во всю мощь, доказать, что маг лучше других, а уж тем более людей без способностей, гнало его в большой город, и поэтому ему нужно выбраться за стены академии и покорить весь мир. Так и вышло. Задумав великую шалость, он заморочил голову охране и выскользнул в большой мир. Там он смог всецело насладиться своей силой. Вокруг было столько несведущих. Такое раздолье. Соколов начал исполнять свои мечты. Поначалу он накладывал заклинания на каждого встречного. Власть пьянила и дурманила голову магу. Ему было можно сделать абсолютно все. Вскружить даме голову, хватит одного взгляда. Не заплатить за обед, легко. Заставить человека отдать все деньги, да без вопросов. Но жажда не покидала Соколова. Он хотел больше. И все это он оправдывал тем, что желает магам только самого лучшего. Сейчас он построит свою личную жизнь, заберет остальных из-под крыла глупых магистров, и вместе они завоюют город, а потом и всю империю. Празднуя очередную удачную сделку, Соколов вдруг узнал, что маги есть не только на территории Академии. Весьма заинтересованный, он расспросил случайных знакомых и выяснил не только про тех, кто прячется под личиной обычных людей, но и про некого князя, который собирал под свое руководство магов. Любопытство привело разумника в военное управление. Он искренне надеялся наложить заклинание на начальника особого отдела и перетащить его на сторону магов, а потом заставить подчиниться. Однако Герман встретил Соколова позорным ударом кулака и тюремной камерой. Это было насмешкой над всем, что Степану уже удалось сделать, и он это стерпеть не мог. Ожидая в тюрьме подходящего случая, он жаждал мести. «Я выслушал Гусаренко молча. С одной стороны, я должен был чувствовать вину за все случившееся, но ее внутри меня не было. Возможно, мой удар стал тем самым переломным моментом, который обнажил истинную сущность Соколова. Не будь меня, он бы никогда не остановился. Значит, личное обогащение», – пробормотал я, скрытое под маской высшего блага, – добавил Алексей Олегович. «Что дальше с ним делать? Я попрошу вернуть зрение, но возле камеры незаметно разместим булавки. Они не дадут Соколову полностью вернуть себе силу, да и защитят гостей от его заклинаний. Охрану не убирать». «Хорошо, я передам старшему офицеру», — кивнул Гусаренко и встал. «Разрешите откланяться, уже уходите?» — удивился я. «Да, мне и моим сотрудникам давно пора обратно на службу. Рад был познакомиться, жаль, что при таких обстоятельствах. и я рад, мы пожали друг другу руки. Я вышел из кабинета, оглядел царящую суету и позволил себе выдохнуть. На часах стрелки уже переместились за 10 часов, и хотелось бы уже поехать в замок. Мои ребята сидели недалеко от кабинета, терпеливо ожидая, когда мы с Гусаренко закончим беседу. Увидев меня, они подскочили и наперебой принялись спрашивать про судьбу Степана. Я рассказал им про зрение и булавки. Но зачем возвращать? Заклинание все равно рассеется, если там будут артефакты Мишина, спросил Левков. Тогда он будет воспринимать это, как удачное стечение обстоятельств. А нужно ему показать, что он все еще пленник. И в наших руках, я поймал взглядом Лерчика. Валерий Игнатьевич, возьмите коробку с булавками, и со Святославом посетите нашего задержанного, а остальные могут быть свободны. А как же баня? Обиженно спросил Дмитрий. Прямо сейчас, задумчиво потянул я, оглядываясь в поисках Мишина. А почему нет? Я уже отправил матери записку. Думаешь, она будет счастлива, что ей на голову падет десяток мужчин? С улыбкой спросил я. Так, не она же лично баню топит. У родителей банный комплекс, но он не на территории поместья, а в городе. И все прям готовы сорваться с места и поехать. Я посмотрел на довольных магов. А одежда у вас с собой есть? Обижаете, Владимир Иванович, у нас у всех есть второй комплект здесь, в раздевалках. И у вас есть, забыли? Вы же сами нам сказали, после пожара, как важно иметь запасное. Надо же, действительно, забыл. А Влад Юрьевич согласен? Прищурился я. Я его не видел еще, рассмеялся Уколов. Мы ждали вас. Мне можно с вами? Встрял Лерчик. Я много слышал о банях Уколовых, но ни разу не был там. Я с сомнением на него посмотрел. Неужели и вправду есть места, в которые он не совал свой нос? Друг нашего начальника, наш друг, сказал Сергей и хлопнул Лерчика по плечу. Вы и самих святых наместников уговорите. Рассмеялся я. Тогда поехали, показывайте ваши хоромы банные. Уехали мы все равно не сразу, потому что я отдавал последние распоряжения по Соколову. К тому же слух о моем назначении уже просочился, и мне буквально не давали проходу. Подпишите это, посмотрите на то. В конце концов, я жестко пресек очередного просителя и сказал, что до завтрашнего утра меня не существует. Тем более, еще никто не видел приказа. Видимо, при этом у меня было такое лицо, что служащие мгновенно расползлись по кабинетам. Пока я грозно двигал бровями и распугивал окружающих, ко мне подошел Лерчик. Ему уже рассказали историю Соколова, и теперь Субботину интересно было узнать больше. «Слушай, князь», — позвал он меня, когда коридор опустел, — «а тебе разве не любопытно посмотреть на эту академию? Представляешь, куча магов, все, небось, важные, как индюки, и постоянно придумывают новые заклинания». Я задумался, а ведь, правда, мне интересно узнать больше о магическом учебном заведении. Тем более, если вспомнить слова Гласса про обучение, то было бы неплохо побывать там. Эту идею я обсудил с Мишиным и предложил под видом возврата разумника в стены школы, изучить академию. Влад Юрьевич внимательно посмотрел на меня и молчал не меньше 3 минут. Затем взял листок и набросал примерный список, что ему, как представителю министерства, было бы интересно узнать о магах. Пока я его читал, мои брови прочно застряли на лбу. Мы спорили почти час, пока не согласовали окончательно все необходимые вопросы. Мишин тут же отправил посыльного к представителю магов, чтобы согласовать время и дату выдачи заключенного. Во что я ввязался? Покачав головой и заперев посох в сейфе, я вместе со всеми вышел из военного управления. На сегодня все дела закончены. Впереди маячила жаркая парилка, душистые веники и запотевший стакан с квасом. Возле личных покоев главы ордена было тихо. Охрану тут не держали, помощников и секретарей тоже. Даже уборщики старались пореже появляться тут, чтобы ненароком не попасть под тяжелую руку величайшего из магов. По полу пробежал легкий сквозняк. Неожиданно путь ему преградила длинная мантия, полы которой выглядели как тряпка, которой моют пол. Но ветерку это было неважно, и он лихо проскользнул сквозь зияющую дырами ткани, через секунду исчез в щели под дверью. Хозяин мантии выглядел под стать своей одежде. Его шаркающие шаги гулко разносились по длинному каменному коридору, нарушая застоявшуюся тишину этого этажа. На это все старику было плевать. Он собирался потревожить великого магистра и принести ему срочные вести. «Войдите!» — раздался крик, едва гость поднес руку к двери. «Не отвлекаю?» — тихо спросил старик, Заходя в комнату, он привычно огляделся и выбрал любимое кресло. Обстановка в личных покоях главы ордена была скромной, можно даже сказать аскетичной. Минимум мебели, никаких украшений, даже ковра не было. «С чем пожаловал?» — резко спросил магистр, не отрывая взгляда от книги, которую читал. Старик ответил не сразу. Он разглядывал главного человека в магическом сообществе и с любопытством отметил, что у того под ярко-зелеными глазами залегли отчетливые тени. «Господин архимаг, я получил сведения от людей. О Степане, наконец», — сказал старик. «Хотите послушать?» После этой фразы древний фолиант был забыт и отброшен на стол. Глава ордена беспокойно посмотрел на гостя и кивнул. «Рассказывай. Мне сообщили, что Степана поймали и держат в плену люди. Основание – захват военного управления. А он молодец», – усмехнулся архимаг, но тревога из глаз так и не ушла. «Пытки? Ослеплен, связан, лишен магии, не меняя тона», – продолжил старик, наблюдая за реакцией собеседника. Архимаг ответил не сразу. Внутри него поднялась горячая волна гнева, разом лишившая его способности говорить. Впрочем, длинный жизненный опыт помог быстро справиться с этим.